Вверх по реке. Пароход идет вверх по реке. Навстречу медленно плывут баржи, пароходы, лодки с рыбаками и туристами, проносятся ракеты и метеоры, обдавая стоящих на палубе снопом оранжевых брызг. Солнце садится, и такого же янтарно-оранжевого цвета лица пассажиров. И палуба, и окна кают. Когда на палубе появляется шкипер с женой и собакой, пассажиры приветливо улыбаются и освобождают место около перил. «Шарик, подойди сюда! Ах ты, песик! Шарик, смотри, кошка! Ну как сегодня у вас настроение, мистер Шар?» Шарик, черно-седоватая старая дворняжка, сидит на руках у шкипера. Собака лишь изредка поглядывает на людей и делает это нехотя, с линцой. Шарик весь полон особого собачьего достоинства, которое приходит только с возрастом и питается сознанием важности своих обязанностей. «Ты что же не здоровкаешься с людьми?» – выговаривает хозяин Шарику. «Ну дай лапу, дай!» Шарик не дает лапу, а только отмахивается от хозяина и делает это так, как отмахиваются от назойливой мухи. Хотя Шарик собака не очень маленькая, на руках у шкипера она кажется крохотной. Таким же крохотным кажется и лицо шкипера. Зато фигура и руки у него громадные. Особенно руки. Они широкие, как весла, насквозь просмоленные, бронзовые. Так и видишь, как эти руки травят канат или шуруют палубу. Канат в этих руках, наверное, выглядит как бечевка. Лицо у шкипера тоже бронзовое, все в глубоких морщинах, таких, наверное, как у хемингуэевского старика. Только он моложе того старика. Зато жена у шкипера королева. Белотелая и белозубая, статная, неторопливая сибирячка, она выглядит значительно моложе мужа. Просто удивительно, как тяжелый физический труд оставил в полной неприкосновенности ее тело. А может быть, она оттого так свежа, что жизнь ее проходит посреди воды и ветра, и что не связана она ни детьми, ни домом, и нет у нее ни зависти, ни мелочных забот, терзающих женскую душу. Погрузились они на пароход на маленькой Волжской пристани. Собственно, погрузились, сказано слишком сильно, потому что все имущество их составляет один деревянный чемодан с висячим замком. На пристанях шкипер выходит с шариком по всяким надобностям, а в остальное время развлекает публику игрой с ним. То незаметно для окружающих чуть-чуть пошевелит ботинком, и шарик, к общей потехе, задыхаясь от злобы, кидается хозяину под ноги, то положит кусочек булки, и если шарик не съест ее, вдруг зашепчет зловеще: «Сейчас Мишка придет и съест». Мишка – собака, с которой шарик враждовал. И тогда шарик под смех пассажиров, давясь, уплетает булку, лишь бы она не досталась Мишке. «Меня он не очень любит», — добродушно замечает шкипер. «Я часто дразню его. А вот ее», — он кивает в сторону жены, — «без памяти обожает. Хозяйка». Он явно гордится тем, что шарик относится к жене лучше, чем к нему. Она стоит рядом, облокотившись на перила, и читает книжку. Иногда она отрывается от чтения и рассеянным взглядом скользит по темнеющей воде, по встречным буксирам, по обрывистому золотисто-рыжему берегу. «Смотри, Шаря, что это плывет?» Шарик прижимает уши, виляет хвостом и начинает тихонько подвывать. «Это не наша», — вздыхает шкипер. «Наша теперь далеко». Он оглядывается на пассажиров и, как бы в чем-то оправдываясь, говорит: «Попривыкли мы сильно к нашей посудине. Вот уж 30 лет плаваем все на одной и той же. И он с нами 8 лет. Жена шкипера смотрит сейчас куда-то вдаль и подхватывает ровным, бесстрастным голосом, словно говорит о чем-то постороннем. Верно это. Сильно привыкли мы к этой жизни. Когда он на фронт пошел, я к матери в Сибирь уехала. Не находила себе места. Всю баржу нашу вспоминала. Еле-еле дождалась его. Как вернулся, сразу и уехали. Солнце чуть касается дальнего леса. Едва-едва, как самолет при посадке. И сразу же от берега к корпусу парохода протягивается золотисто-дрожащая дорожка. «А сейчас в отпуск едете?» – спрашивает кто-то из пассажиров. Шкипер ничего не отвечает. В лучах заходящего солнца морщины на его лице кажутся глубокими, дремучими бороздами. Он аккуратно ставит собаку на пол и распрямляется во весь рост. «Прогнали нас с работы! Понимаете? Прогнали! Прогнали!» Он несколько раз с ожесточением повторяет это слово, точно это доставляет ему удовольствие. Все молчат. Слышно только, как где-то там внизу шумит и плещется вода. «Я вора за руку поймал! Вот что!» Он волнуется, жестикулирует и не замечает, как вокруг него собираются пассажиры. Он хотел взять, а я ему не дал. И еще сказал, где надо. Устроили комиссию по проверке, и вот признала комиссия, что у меня плохой характер, вроде бы неуживчивый я. Только собрался я ехать в управление, а на мое место уже человека прислали. Другого шкипера, значит. С женой тоже. Вот мы и собрали пожитки. По пути все-таки заехали в наше управление, в местное, то есть. Хотел пойти к начальнику, да повстречал там своего старого дружка. Раньше мы вместе с ним работали на одной барже, а теперь он коммунист, в управлении работает. Так слышите, что он мне сказал? Шкипер обвел недоверчивым взглядом людей, столпившихся вокруг него, и перешел почти на шепот. «Никуда не ходи», — сказал он мне. «С волками выть, по-волчьи жить. С пустыми руками тебе здесь делать нечего. Это коммунист, ясно? Да будет тебе, будет, дай бог, все устроится, не переживай». Жена все еще держит открытую книгу, но смотрит на мужа, и теперь видно, что она уже в летах. «Куда же вы теперь?» Шкипер показывает рукой вперед, туда, где в сгущающейся темноте поблескивает вода. «В Москву! В главное управление!» И, помолчав, добавляет, никому не обращаясь. «До самого дойду, а правды добьюсь. Не может так быть, чтобы ее не было». От воды веет прохладой, пароход медленно идет вверх по реке и тает в спустившейся ночи.